Приглашенных было немного, всего трое, вместе с Щенцовым четверо. Хозяин представил Григория Валентиновича, познакомил его с остальными гостями, и по выражению их лиц Щенцов понял, что они тоже знают про Ратникова, и ему стало совсем кисло. Нам известно, что все попытки президента разрешить чеченский конфликт блокируются теми силами, которые заинтересованы в продолжении войны. Таких сил много, у каждой группировки свой интерес. Основных три. Первая группа извлекает доходы из торговли оружием. Вторая обращает в свою пользу деньги, выделяемые из бюджета России на восстановление Чечни. Третья контролирует нефтеперерабатывающие заводы на территории Чечни и гонит нефтепродукты за рубеж. Все эти силы консолидировались и делают все для того, чтобы война продолжалась. Сегодня нам стало известно, что Дудаев в ближайшие дни собирается штурмовать Грозный. В это время там будет находиться крупный военачальник. Если штурм Грозного произойдет в присутствии этого военачальника, у него не будет другого выхода, кроме как принять на себя командование и показать, на что он способен, как стратег и полководец. Разумеется, ничего толкового он сделать не сможет, его репутация будет погублена. За ним армия. Это очень важно. Если нам удастся спасти его репутацию, он будет нам обязан. Для этого совершенно очевидно, нужно только одно — сделать так, чтобы он уехал из Грозного хотя бы за несколько часов до начала штурма. При этом мы не должны ни в коем случае ссылаться на то, что у нас есть точная информация о времени начала штурма. Военачальник — человек непредсказуемый. Он может начать разбираться, откуда у нас эта информация. «А у нас она действительно есть?» — подал голос полный человек в несколько мятом костюме. «Будет!» — тонко улыбнулся хозяин. «Но афишировать этого мы не должны. Нужен другой предлог. А после того, как все случится, военачальник узнает, кому он обязан счастливым избавлением от позора. Как знать, может быть, и от смерти. Если штурм затянется и станет серьезным, это очень тонкая интрига, господа». В ней, пожалуй, больше психологии, нежели всего остального. Военачальники — люди гордые, они никому не прощают подозрений в собственной профессиональной несостоятельности. У него даже и мыслей таких быть не должно. «Я предложил бы другой вариант», — вступил в разговор стройный, красивый мужчина лет 50. Представляя его Чинцову, хозяин назвал его имя Антон Андреевич. «Принадлежность этого военачальника к команде президента известна всем». Если нам удастся раздуть конфликт между ним и другими руководителями Министерства обороны, обиженные на него военные отвернутся от президента и, естественно, примкнут к нам. Ибо именно мы олицетворяем тот режим, при котором армия в чести и почете. Но я согласен, что для этого конфликта очень продуктивно было бы использовать ситуацию вокруг штурма Грозного. «У вас уже есть готовые комбинации?» — осведомился хозяин. «В целом есть задумки», — кивнул Антон Андреевич. «Но для этого нужен человек из штаба войск Дудаева. Есть у нас такой? Найдем. Излагайте свой вариант, Антон Андреевич». «Спецслужбы российской стороны получили, как вам известно, информацию о том, что штурм Грозного планируется на 23 февраля. Войска были приведены в готовность, но штурм не состоялся. Из стана Дудаева просочилась информация о том, что штурм перенесен на 10 марта. Эту информацию спецслужбы и доложили руководству армии. Нужно договориться с Дудаевым о том, чтобы начать штурм раньше. Мы должны будем точно знать о времени его начала. Это должен быть день, когда наш военачальник будет в Чечне. За несколько часов до начала штурма он оттуда уедет. Это надо будет устроить очень тонко. Я полагаю, здесь неоценимую помощь нам окажет господин Чинцов. Вторым этапом комбинации будет публичное высказывание какого-нибудь крупного руководителя о том, что спецслужбы в этой ситуации не сработали. Тут надо будет понагнетать немножко. Заявить, что в Министерстве обороны разведработа в провале, а после этого... намекнуть через прессу, что спецслужбы, напротив, сработали на совесть и точно установили время начала штурма. Дескать, именно поэтому наш военачальник и удрал из Грозного, чтобы не принимать на себя командование и не демонстрировать всему миру свою профессиональную несостоятельность. После этого ему ничего не останется, кроме как сдать ГРУ на съедение общественности со всеми потрохами. У него ведь будет только два выхода. Либо признаться в своей трусости, либо подтвердить, что разведка работает плохо. Первое, как вы правильно заметили, исключается. Остается второе. Он обрушится с критикой на разведку. И свою, и нашу, то есть ФСБ. Будет добиваться снятия руководителей и коренной перестройки работы спецслужб. Он начнет сдавать своих друзей и соратников, и после этого они отвернутся от него и примкнут к нам. — Заманчиво, — покачал головой хозяин. — Но почему вы исключаете третий вариант? Он может признать, что спецслужбы сработали так, как нужно, но он обязательно должен был уехать из Грозного, и причину приведет очень вескую, вполне уважительную. Ведь на самом-то деле без такой причины он оттуда не уедет в спешном порядке, и никакого конфликта не получится, и разведка хорошая, и вы, начальник, не трус. Тогда как? А вот тут мы и должны постараться сделать так, чтобы причины спешного отъезда из Грозного не могли быть оглашены. Впрочем, насколько я знаю, наш друг Григорий Валентинович в этих делах большой дока. Пусть это будет его частью нашей общей операции. Резкую критику в адрес спецслужб из уст крупных руководителей я обеспечу. Гадкие намеки в желтые прессе возьмет на себя господин Турышев. Антон Андреевич кивнул в сторону полного человека в мятом костюме. Это его епархия. А вот отъезд военачальника из Чечни — это ваша задача, Григорий Валентинович. Сможете? Впрочем, и спрашивать незачем. Всем известны ваши способности в таких тонких делах. Разумеется, сможете. Но надо действовать оперативно, господа. Времени осталось очень мало. Поездка военачальника в Чечню начинается послезавтра и по предварительным расчетам продлится дня 4.